«У вас первокласснейший повар, сударыня», — сказал господин де Нерпуа. «А это вещь немалая. За границей мне самому приходилось много принимать у себя. Я знаю, как трудно иногда найти идеального повара. Это прямо пиршество». И действительно, честолюбивая Франсуаза, подстрекаемая желанием блеснуть в глазах именитого гостя, преодолев трудности, достойные ее таланта, и, приготовив обед, постаралась так, как она уже не старалась для нас одних, и вновь обрела свое несравненное мастерство, как в одни камбре. «Вот чего вам не дадут ни в одном кабаке, хотя бы наилучшем. Желе, которое не пахло бы клеем, и кусок тушеного мяса, весь пропитанный ароматом моркови. Это восхитительно. Позвольте еще вернуться к этому», — прибавил он, знаком показывая, что он желает еще взять желе. «Теперь мне бы хотелось судить об искусстве вашего в отеле по какому-нибудь совсем другому блюду. Я хотел бы видеть, например, как он справится с бифстроганов». Господин де Нерпуа, стараясь сделать застольный разговор как можно более приятным, преподносил нам различные анекдоты, которыми часто угощал своих сослуживцев, цитируя то нелепую фразу, сказанную политическим деятелем, с которым это часто случалось, и у которого фразы получались длинные и были полны бессвязных метафор, то какое-нибудь короткое изречение остроумного дипломата. Но, по правде говоря, признаки, по которым он различал эти два типа фраз, нисколько не были похожи на критерии, которые я прилагал к литературе. Я не улавливал множество оттенков. Слова, которые он цитировал со смехом, по-моему, не очень разнились от тех, которые он находил замечательными. Он принадлежал к числу людей, которые о моих любимых произведениях могли бы сказать: «Так вам понятно?» Я сознаюсь, что мне это непонятно. Я не посвящен. Но я мог бы ответить ему тем же. Я не улавливал, в чем остроумие или глупость, красноречие или напыщенность, которые он видел в речи или фразе, в полное отсутствие видимой причины, почему это было плохо, а то хорошо. Делало для меня этот вид словесности более таинственным и более загадочным, чем какой-либо другой. Мне только стало ясно, что повторять то, что думают все, является в политике признаком не слабости, а силы. Когда господин де Нерпуа употреблял некоторые выражения на каждом шагу, попадавшиеся в газетах, и делал на них упор, чувствовалось, что они становятся событием только потому, что он их произносит, и событием, которое возбудит толки. Мать возлагала большие надежды на салат из ананаса с трюфелями, но посол, вперив в него на минуту проницательный взор наблюдателя, отведал его, храня дипломатическое молчание, и не поделился с нами своим мнением. Моя мать уговаривала его взять еще, что он и сделал, ограничившись, однако, вместо ожидаемой похвалы следующим ответом: «Я повинуюсь вам, сударыня, так как вижу, что это настоящий указ. Мы читали в газетах, что вы долго беседовали с королем Феодосием», — сказал ему мой отец. «Действительно, король, у которого редкая память на лица, был так добр, что, увидев меня в креслах, вспомнил, что я имел честь видеть его в течение нескольких дней при Баварском дворе, когда он еще и не думал о своем восточном престоле. Вы ведь знаете, что на этот престол его призвал Европейский конгресс, и он даже сильно колебался, считая эту корону не вполне достойной своего происхождения, которое в геральдическом смысле является самым благородным во всей Европе. Адъютант пригласил меня пройти к его величеству, приказанию которого я, разумеется, поспешил повиноваться. Вы остались довольны результатами пребывания его здесь? Восхищен. Можно было слегка сомневаться, что столь юный монарх справится с этим трудным делом, особенно принимая во внимание такое щекотливое положение. Что до меня, то я нисколько не сомневался в политическом чутье короля. Но, признаюсь, он превзошел мои ожидания. Тост, который он произнес в Елисейском дворце, и который, как я знаю, из совершенно достоверных источников, был составленным самим от первого слова до последнего, вполне заслуживает того интереса, который он всюду возбудил. Это просто шедевр. Не спорю, это было несколько смело. но смелость эта целиком оправдывается ходом событий. В дипломатических традициях есть много хорошего, но в данном случае они привели к тому, что создали для обеих стран удушливую атмосферу, в которой больше невозможно было дышать. Ну вот, один из способов, чтобы освежить воздух, конечно, способ, который нельзя рекомендовать, но который король Феодосий мог себе позволить. Это бить стекла в окнах. И он сделал это так весело, что всех очаровал. И выражения были такие меткие, что в нем сразу можно было узнать кровь тех просвещенных монархов, потомком которых он является по матери. Не подлежит сомнению, когда он заговорил о родстве, соединяющем Францию с его страной. Выражение было найдено удивительно удачно, как бы непривычно ни казалось оно для языка канцелярии. Вы видите, что литература не вредит делу, даже в дипломатии, даже на троне, прибавил он, обращаясь ко мне. Не спорю, факт был признан уже давно, и между обеими державами установились превосходные отношения. Все же это надо было высказать. Этого слова ждали, и нельзя было найти слова более удачного. Вы видели, какой оно произвело эффект. Что до меня, то я аплодирую обеими руками. Ваш друг, господин де Вагубер, давно уже подготовлявший сближение, должен быть доволен. Тем более, что его величество пожелал сделать ему сюрприз по своему обыкновению. Впрочем, это был полный сюрприз для всех, начиная с министра иностранных дел, которому, как мне говорили, это не пришлось по вкусу. Одному лицу, которое разговаривало с ним об этом, он будто бы сказал вполне отчетливо и достаточно громко, чтобы окружающие могли слышать. «Со мной не посоветовались и меня не предупредили», ясно давая понять, что снимает с себя всякую ответственность. Надо сказать, что это событие сильно нашумело. И прибавил он с лукавой улыбкой. Я не решился бы утверждать, что оно не нарушило спокойствие кое-кого из наших коллег, для которых высшим законом является закон наименьшего усилия. Что касается Вагубера, то вы знаете, на него сильно нападали за политику сближения с Францией, и он тем более должен был страдать от этого, что это чуткий человек, чудная душа. Я могу это подтвердить тем более, что мы с ним старинные друзья. Хоть он и значительно моложе, мы с ним очень часто встречались, и я хорошо его знаю. Да и кто его не знает? Это кристальная душа. Это даже единственный недостаток, в котором его можно упрекнуть. Не требуется, чтобы сердце дипломата было так прозрачно. Это не мешает тому, что сейчас поговаривают о его назначении в Рим. А это очень большое повышение, но и большой труд. Между нами, я думаю, что Вагубер, хоть он и нечистолюбив, был бы очень доволен и отнюдь не желает, чтобы эта чаша миновала его. Он, может быть, произведет там прекрасное впечатление. Он кандидат консульты, и что до меня, то я прекрасно представляю себе его, с его артистичностью, на фоне дворца Форнезе и галереи Караччи. Кажется, по крайней мере, что его некому ненавидеть. Но король Феодосий окружен целой камарильей, связанной более или менее тесно с Вильгельмштрассе, внушением которой оно покорно следует, и всеми способами создававшей ему затруднения. Вагуберу пришлось столкнуться не только с дворцовыми интригами, но и с ругательствами подкупленных писак, трусливых, как все газетчики на жалование, которые потом первые же запросили Амана, но до этого не задумались пустить в ход против нашего представителя нелепое обвинение, на какие способны темные личности. Враги Вагубера больше месяца плясали вокруг него танец скальпа. Господин де Нарпуа резко оттенил это слово. Но умный человек стоит целых двух. Эти оскорбления он отшвырнул их пинком. Прибавил он еще более резко и посмотрел так свирепо, что мы на мгновение перестали есть. Как гласит прекрасная арабская пословица, «Собаки лают, караван проходит мимо». Приведя эту цитату, господин де Нарпуа остановился и посмотрел на нас, чтобы судить о том, какое впечатление она произвела. Впечатление было сильное, мы знали пословицу. Она в этом году заменила в высших кругах другую. Кто сеет ветер, пожнет бурю, которая нуждалась в отдыхе, не будучи столь неутомимой и живучей, как речение, работать на прусского короля. Культура этого высшего круга была плодосменная, обыкновенно с трехгодичным севооборотом. Разумеется, подобные цитаты, которыми господин де Нарпуа так умел испещрять свои статьи в обозрении, вовсе не требовались для того, чтобы статьи эти производили впечатление серьезности и осведомленности. Достаточно было того, чтобы господин де Нарпуа, даже не прибегая к этим украшениям, написал в нужную минуту, что он всегда и делал. Сент-Джеймский кабинет вовремя почувствовал опасность. Или же велико было смущение в здании у Певческого моста, где с тревогой следили за эгоистической, но искусной политикой двуединой монархии. Или из Монте-Читорио донесся тревожный сигнал. Или еще. Это вечная двойная игра, которая всегда была в нравах Бальплаца. Несведущий читатель по этим выражениям сразу же узнавал опытного дипломата и преклонялся перед ним. Но если о нем говорили, что он нечто большее, что он обладает высшей культурой, то повод к этому давало умение пользоваться цитатами, идеальным образчиком которых в то время было: «Дайте хорошую политику, я дам вам хорошие финансы», как любил говорить барон Луи. «Еще с Востока не успели ввести. Победа принадлежит тому из двух противников, который может терпеть на четверть часа дольше, чем другой», как говорят японцы. Эта репутация высокообразного человека в сочетании с истинным даром интриги, таившимся под маской равнодушия, открыла господину де Нарпуа двери Академии моральных наук. И даже мысль, что он был бы на месте во Французской академии, пришла кое-кому в голову после того, как, желая указать, что мы могли бы прийти к соглашению с Англией через укрепление союза с Россией, он не призадумался написать: «Пусть твердо помнят на Арсейской набережной, пусть пишут впредь во всех учебниках географии, которые в этом отношении страдают пробелом, пусть беспощадно отказывают в аттестате всякому бакалавру, который не сумеет сказать: если все пути приводят в Рим, то путь, ведущий из Парижа в Лондон, неизбежно проходит через Петербург». «Как бы то ни было, — продолжал господин де Нарпуа, обращаясь к моему отцу, — Вагубер создал себе большой успех, превзошедший даже то, на что он рассчитывал. Действительно, он ждал корректного тоста, что было бы уже очень хорошо после облаков последних лет. Но и только. Некоторые из присутствовавших уверяли меня, что, читая этот тост, нельзя себе представить того впечатления, которое он произвел, прозвучав из уст короля, мастерски владеющего словом и умело оттенившего все частности, подчеркнувшего мимоходом каждый намек, каждую тонкость. Мне рассказывали по этому поводу довольно интересный факт, лишний раз рисующий то обаяние молодости, которое так привлекает сердца к королю Феодосию. Мне подтверждали, что как раз дойдя до слова «родство», которое в сущности и придало речи главный интерес новизны, и которое, вы увидите, долго будут комментировать в канцеляриях, Его Величество, предвидя радость нашего посланника, который сейчас получит награду за свои усилия, увидит осуществление, можно сказать, своей мечты и в конечном итоге заслужит маршальский жезл. Полуобернулся к Вагуберу, вперил в него свой чарующий взгляд, по которому нельзя не узнать одного из Эттингенов. И так удачно оттенил это меткое слово, явившееся настоящей находкой, произнес его таким тоном, который ясно показывал, что оно было выбрано вполне сознательно, с полным знанием дела. Говорят, Вагубер с трудом скрывал свое волнение. И сознаюсь, я в известной мере его понимаю. Лицо, заслуживающее полного доверия, передавало мне даже, что король, оставшись после обеда в интимном кругу, подошел к нему и спросил вполголоса: «Довольны вы своим учеником, мой милый маркиз?» «Не подлежит сомнению», — заключил господин де Нарпуа, «что и 20-летние переговоры не могли бы теснее сблизить обе страны, связанные родством, пользуясь образным выражением Феодосия II. Если хотите, это только слово. Но посмотрите, какой оно имеет успех. Как вся европейская печать повторяет его. Какое оно возбуждает интерес. Какой оно получило резонанс. Впрочем, оно совершенно в духе короля. Я не стану вас уверять, что он каждый день находит такие чистейшие алмазы. Ну и в речах, к которым он готовится, больше того, в непринужденном разговоре почти всегда заметна его личность. Я чуть было не сказал, видна подпись, точно слово, высеченное на камне. Меня, тем не менее, можно заподозрить в пристрастии, что я враг всяких новшеств в этом роде. В 19 случаях из 20 они рискованы. Да, я подумал, что последняя телеграмма германского императора не должна была вам понравиться, — сказал мой отец. Господин Денерпа поднял глаза к небу с таким видом, точно хотел сказать. О, уж это-то! Во-первых, это не благодарность. Это больше, чем преступление. Это ошибка и такая глупость, которую я назвал бы пирамидальной. Впрочем, если никто не наведет там порядка, то человек, прогнавший Бисмарка, вполне способен отставить всю бисмарковскую политику. Тогда это прыжок в неизвестное. А мой муж говорил мне, господин маркиз, что, быть может, вы увезете его с собой летом в Испанию. Я очень рада за него. Да-да, это очень заманчивый план. Я о нем думаю с удовольствием. Я буду очень рад совершить с вами это путешествие, дорогой мой. А вы, сударыня, строите уже какие-нибудь планы на лето? Я, может быть, поеду с сыном в Бальбек. Не знаю. А, Бальбек — приятное место. Я был там несколько лет тому назад. Там начинают строить очень нарядные виллы. Я думаю, место вам понравится. Можно ли спросить, что заставило вас выбрать Бальбек? Моему сыну очень хочется посмотреть там некоторые церкви, особенно Бальбекскую церковь. Я несколько опасалась, что его утомит путешествие и, главным образом, пребывание там. Но я узнала, что там выстроен прекрасный отель, где он может жить с тем комфортом, которого требует его здоровье. А, я должен сообщить об этом одной особе, которой это не будет безразлично. Ведь Бальбекская церковь прекрасна. Не правда ли, господин маркиз? Спросил я, преодолевая грусть, в которую впал, узнав, что одна из прелестей Бальбека — его нарядные виллы. Да, она не дурна, но все-таки она не выдерживает сравнения с этими резными шедеврами, как, например, Реймский и Шартрские соборы и, по-моему, жемчужина из жемчужин, парижская Сент-Шапель. Но Бальбекская церковь отчасти в романском стиле. Да, она в романском стиле, который сам по себе чрезвычайно холоден, так что нельзя еще предугадать изящество, изобретательности архитекторов готического периода, которые с камнем обращаются, как с кружевом. Бальбекская церковь стоит того, чтобы посетить ее. Если вы поблизости, она довольно интересна. Если как-нибудь в дождливый день вам нечего будет делать, вы можете зайти в нее. Посмотрите гробницу Трувиля. Вы были вчера на банкете в Министерстве иностранных дел? Я не мог там быть, сказал мой отец. «Нет», — ответил, улыбаясь, господин Денерпоа. «Признаюсь, я изменил ему и провел вечер совсем в ином месте. Я обедал вчера у женщины, о которой вы, может быть, слышали. У прекрасной госпожи Сван». Мать незаметно вздрогнула, так как, будучи более чуткой, чем отец, она пугалась всего, что должно было огорчить его мгновение спустя. Неприятности, случавшиеся с ним, она замечала раньше, подобно тому, как печальные для Франции новости узнаются за границей раньше, чем у нас. Но желая узнать, каких гостей принимают у себя сваны, она осведомилась у господина Денерпоа, кого он там встретил. «Боже мой, это дом, где, мне кажется, бывают больше всего мужчины. Там было несколько женатых мужчин, но их женам не здоровилось вчера, и они не приехали», — ответил посол, добродушием маскируя лукавство и бросая взгляды, кротость и скромность которых должна была смягчить их двусмысленность, а на самом деле удачно подчеркивала ее. «Если быть справедливым, должен сказать», — прибавил он, «что бывают там и женщины, но принадлежащие скорее, как бы это сказать, к миру республиканскому, чем к обществу Свана. Он произносил именно так — Сван, а не Суан. Кто знает? Может быть, когда-нибудь это будет литературный или политический салон. Впрочем, они, кажется, и так довольны. Я нахожу, что Сван даже слишком это показывает. Лиц, к которым он и его жена были приглашены на ближайшие недели, и дружбой которых, однако, не приходится гордиться, он перечислял с таким отсутствием достоинства и вкуса, даже так-то, которое удивило меня в столь умном человеке. Он твердил: «У нас ни одного свободного вечера». Как будто этим можно гордиться, и как настоящий выскочка, которым он все же не является. Ведь у Свана было много приятелей и даже приятельниц. И я, не беря излишней смелости и вовсе не желая быть нескромным, кажется, могу сказать, что если не все они, и даже не большинство из них, то одна, по крайней мере, притом очень большая аристократка, не слишком враждебно отнеслась бы к мысли о знакомстве с госпожой Сван, пример которому, вероятно, последовала бы не одна овца понургого стада. Но, кажется, сам Сван не сделал ни одного шага в этом направлении. Как еще пудинг не сельроде? Мне потребуется курс лечения в Карлсбаде, чтобы оправиться от этого лукуллого пира. Может быть, Сван почувствовал, что пришлось бы преодолеть слишком большое сопротивление. Брак, во всяком случае, не понравился. Поговаривали о состоянии жены, но это ерунда. В общем, все это произвело неприятное впечатление. Кроме того, у Свана есть тетка, чрезвычайно богатая и занимающая блестящее положение в свете, жена человека, который в финансовом мире является крупной величиной. И она не только отказалась принять госпожу Сван, но повела настоящую кампанию, чтобы то же самое сделали ее друзья и знакомые. Я не хочу этим сказать, что кто-нибудь из порядочных людей в Париже оказал неуважение госпоже Сван. Нет, тысячу раз нет. Да и муж ее не смолчал бы. Во всяком случае, любопытно посмотреть, как Сван, у которого столько знакомых и притом самых изысканных, ухаживает за людьми, о которых в лучшем случае можно сказать, что они составляют очень смешанное общество. Мне, знавшему его раньше, признаюсь, было и странно, и забавно видеть, как этот человек, такой воспитанный, пользовавшийся таким успехом в самом избранном обществе, с жаром благодарил директора канцелярии министра почт за то, что он посетил их, и спрашивал его, может ли госпожа Сван позволить себе сделать визит его жене. Все же ему должно быть не по себе. Ясно, что это уже не то общество. Однако я не думаю, что Сван несчастлив. Правда, в годы, предшествовавшие браку, эта женщина довольно мерзко шантажировала его. Каждый раз, когда Сван отказывал ей в чем-нибудь, она разлучала его с дочерью. Бедный Сван, такой доверчивый, несмотря на свою утонченность, всякий раз воображал, что исчезновение его дочери было случайностью и не хотел видеть правду. К тому же она все время делала ему сцены, и можно было думать, что когда она добьется своего и заставит его жениться, ее уже ничто не будет удерживать, и их жизнь будет адом. И что же случилось совсем обратное? Всех забавляет, как Сван говорит о своей жене, над ним даже издеваются. Конечно, никто не требовал, чтобы, более или менее сознавая себя, вы помните слова Мольера, он стал возвещать это граду и миру. Все же нельзя не упрекнуть его в преувеличении, когда он говорит, что его жена — прекрасная супруга. Впрочем, это не так далеко от истины, как думают. Прекрасная на свой лад, который не всем мужьям был бы по вкусу. Но в конце концов, между нами говоря, трудно мне кажется, чтобы Сван, который знаком с ней давно и отнюдь не дурак, не знал, как себя держать. Не подлежит сомнению, что она привязана к нему. Я не говорю, что она ему не изменяет. Да и сам Сван не теряет времени, если верить злым языкам, которые, как вы можете себе представить, делают свое дело. Но она благодарна ему за то, что он для нее сделал. И вопреки всеобщим опасениям, она стала ангельски кротка. Пожалуй, эта перемена не была так необычайна, как казалось господину де Нарпоа. Адетта не думала, что Сван в конце концов женится на ней. Всякий раз, как она, преследуя свою цель, сообщала ему, что какой-нибудь человек из общества женится на своей любовнице, он хранил ледяное молчание. И только если она прямо требовала ответа, спрашивая его: «Так что же, по-твоему, разве это не хорошо? Разве это не прекрасно, то, что он сделал для женщины, отдавшей ему свою молодость?» Он самое большее сухо отвечал: «Я не говорю тебе, что это плохо. Каждый поступает по-своему». Она готова была думать, что он совершенно покинет ее, как он угрожал ей в минуты гнева, ибо она как-то слышала от одной женщины-скульптора, что от мужчин всего можно ожидать. Они такие гады. И, проникшись глубиной этого пессимистического афоризма, она по всякому поводу с разочарованным видом повторяла его, как бы говоря: «В конце концов, нет ничего невозможного. Такая уж судьба». И в результате потерял силу тот оптимистический принцип, которым Адетта до сих пор руководствовалась в своей жизни. «Все можно сделать с мужчинами, если они вас любят. Они такие идиоты». И которые она подкрепляла таким подмигиванием, будто хотела сказать: «Не бойтесь, он ничего не поломает». А пока что Адетта мучилась при мысли о том, что должна думать о поведении Свана та или иная из ее подруг, вышедшая замуж за человека, который прожил с ней меньше времени, чем Сван с Адеттой, не имевшая ребенка, пользовавшаяся теперь относительным уважением, получавшая приглашение на балы в Елисейский дворец. Судья, более проницательный, чем господин де Нарпуа, наверное, понял бы, что Адетто озлобило это чувство унижения и стыда, что адский характер, который она проявляла, не был ей свойственен, не был неизлечимым недугом, и с легкостью предсказал бы то, что случилось, а именно, что новый режим, режим брачный, с почти волшебной быстротой положит конец этим болезненным, ежедневным, но отнюдь неорганическим явлениям. Почти все удивлялись этому браку, и это даже удивительно. Разумеется, немногим понятен чисто субъективный характер явления, которое представляет собой любовь. Создание как бы дополнительной личности, не похожей на ту, что в свете носит то же имя. Личности, большая часть элементов которой заимствована нами из нас самих. Поэтому так мало людей, считающих естественными те огромные пропорции, которые в конце концов принимает для нас существо, не тождественное с тем, каким оно является в их глазах. Все же, кажется, можно было отдать себе отчет в том, что Адетта, хотя ей, разумеется, ум Свана никогда не был совершенно понятен, по крайней мере, знала название его работ и все, касавшееся их, настолько, что имя Вермеера было для нее так же привычно, как имя ее портного. Она знала насквозь те черты характера Свана, которые людям или неизвестны, или смешны, и которые отчетливо и с нежностью представляет себе любовница или сестра. И они так дороги нам, даже те из них, о которых нам больше всего хотелось бы исправиться, что женщина под конец привыкает к ним, снисходительная и дружелюбно смешливая, словно мы сами или наши родные. И вот потому-то в давних связях есть нечто, напоминающее силу и прелесть семейных привязанностей. Узы, которые связывают нас с другим существом, освещаются в наших глазах, когда это существо судит наши изъяны с той же точки зрения, что и мы. И среди этих особенностей были и такие, которые отличали ум Свана в такой же мере, как и его характер, и которые все же Адетта легче распознавала благодаря тому, что они, несмотря ни на что, коренились именно в характере. Она жаловалась, что когда Сван становился литератором, когда он выпускал в свет свои работы, эти черты не выступали так ясно, как в его письмах или разговорах, где они преобладали. Она советовала ему уделять им главное место. Ей хотелось этого, потому что они больше всего нравились ей в нем. Но так как ей они нравились потому, что в них он в большей степени был самим собой, ей, быть может, не напрасно хотелось видеть их и в том, что он писал. Может быть, также она думала, что работы, в которых было бы больше живости, могли бы, наконец, доставить ему успех, а ей дали бы возможность устроить у себя то, что у Вердюренов она научилась ценить выше всего на свете — салон. В числе людей, считавших этого рода браки смешными, Людей, которые по отношению к себе самим задавались вопросом. «Что подумает герцог германский? Что скажет Бриоте, когда я женюсь на мадемуазель де Монмаранси?» В числе людей, создавших себе такой общественный идеал, лет 20 тому назад был бы и сам Сван, прилагавший все усилия, чтобы попасть в члены жокей-клуба и рассчитывавший в то время на блестящий брак, который упрочил бы его положение и сделал бы его одним из самых заметных представителей парижского общества. Но представления, которые складываются о таком браке у самого действующего лица, как и всякие представления, должны получать пищу извне, чтобы совершенно не зачахнуть и не стереться. Ваша самая жгучая мечта — унизить человека, оскорбившего вас. Но если вы, переселившись в другую страну, никогда больше не будете слышать о нем, ваш враг, в конце концов, потеряет для вас всякое значение. Если за 20 лет вы потеряли из виду всех тех, ради кого вам хотелось быть принятым в жокейский клуб или институт, то перспектива стать членом того или другого утратит для вас всякую заманчивость. Но подобно отшельничеству, подобно болезни, подобно перемене вероисповедания, многолетняя связь заменяет старые представления новыми. Когда Сван женился на Адетте, ему не пришлось отказываться от честолюбивых светских стремлений, так как в духовном смысле слова Адетта уже давно заставила его охладеть к ним. Впрочем, если бы он и не охладил к ним, то заслуга его была бы тем больше. Позорящие браки именно потому больше всего заслуживают уважения, что в них мы жертвуем более или менее блестящим положением ради прелести чисто личной жизни, ведь позорящим браком нельзя считать брак из-за денег, так как не было примеров, чтобы супружескую чету, где муж или жена, продали себя, их знакомые в конце концов не стали бы принимать, хотя бы по традиции, на основании множества примеров, или чтобы не пользоваться разными мерками для оценки одинаковых случаев. С другой стороны, Свану, как натуре художественной, если не испорченной, может быть, доставляло известное удовольствие вступить в брак с существом из иного мира, эрцгерцогиней или кокоткой, подражая тем скрещиваниям пород, которыми занимаются менделисты и о которых повествует мифология. Породниться с королевским домом или сделать мезальянс. В свете было только одно лицо, мнением которого он был озабочен, и вовсе не из снобизма. Всякий раз, когда думал о возможности брака с Адеттой, это была герцогиня германская. Адетта, напротив, мало интересовалась ею, думая только о людях, стоящих непосредственно над ней, а не о тех, кто жил в столь далеком империи. Но когда Сван, предаваясь мечтам, думал о том, как Адетта станет его женой, он неизменно рисовал себе то мгновение, когда он привезет ее и, главное, свою дочь, к принцессе де Лом, которая стала герцогиней германской после смерти отца своего мужа. Он не желал представить их никому другому, но умилялся, воображая и даже произнося вслух все то, что герцогиня скажет о нем Адетте, а Адетта — герцогине. Нежность, с которой герцогиня отнесется к Жильберте, лаская ее, заставляя его гордиться своей дочерью. Он рисовал себе сцену этого представления с той же точностью в воображаемых деталях, с какой люди, мечтающие о выигрыше, сумма которого произвольно определяется ими, решают, что они с ним будут делать. Поскольку образы, сопутствующие нашим решениям, мотивируют их, поскольку можно сказать, что если Сван женился на Адетте, то сделал это для того, чтобы представить ее и Жильберту герцогине германской, хотя бы никто не присутствовал при этом и даже в крайнем случае никогда об этом не узнал. Мы увидим, что именно эта единственная честь, о которой он мечтал для жены и дочери, оказалась неосуществимой для него. И притом вследствие столь безусловного вето, что Сван так и умер с мыслью, что герцогиня никогда с ними не познакомится. Мы увидим также, что герцогиня германская, напротив, подружилась с Адеттой и Жильбертой после смерти Свана. И, пожалуй, поскольку он мог придавать значение такой мелочи, благоразумнее бы ему было не рисовать себе будущего в слишком мрачных тонах и не оставлять надежды, что желанная встреча произойдет, когда его уже не станет, и он уже не сможет ей радоваться. Работа причинности, в конце концов, осуществляющая почти все возможные следствия, а значит и те, которые казались нам самыми невозможными, эта работа порой совершается медленно и еще замедляется по вине наших желаний, которые, стараясь ускорить ее, ее тормозят. Даже по вине нашего бытия и достигает цели, лишь когда мы перестаем желать, а иногда и существовать. Разве Сван не знал этого по собственному опыту? Разве в его жизни словно предзнаменование того, чему суждено было случиться после его смерти, не был таким посмертным счастьем этот брак с Адеттой, которую он страстно любил, хотя при первой встрече она и не понравилась ему, и на которой он женился, когда уже не любил ее, когда существо, так страстно мечтавшее всю жизнь прожить с Адеттой и отчаявшееся в этом, когда это существо в нем умерло? Я заговорил о графе Парижском, спросил, не был ли он другом Свана, опасаясь, что разговор может перейти на другую тему. «Да, совершенно верно», — ответил господин де Нарпуа, повернувшись ко мне и вперив в мою скромную особу голубой взгляд, в котором, словно окруженная своей жизненной стихией, причувствовалась его громадная трудоспособность и приспособляемость. «И право же», — прибавил он, снова обращаясь к моему отцу. «Думаю, с моей стороны это не будет неуважением к принцу, которого я привык чтить, не поддерживая с ним, правда, личных отношений, затруднительных по моему положению, хотя и очень малоофициальному. Если сообщу вам тот довольно интересный факт, что всего 4 года тому назад на какой-то маленькой железнодорожной станции в одной из стран Средней Европы принц имел случай видеть госпожу Сван. Разумеется, никто из его приближенных не осмелился спросить его высочество, что он о ней думает. Это было бы неудобно. Но когда случайно в разговоре упоминалось ее имя, принц довольно охотно давал понять, это было, пожалуй, еле заметно, но нельзя было ошибиться, что его впечатление далеко не оказалось неблагоприятным. «Но ведь нет возможности представить ее графу Парижскому?» — спросил мой отец. «Ну, неизвестно. С высочайшими особами ничего нельзя знать», — ответил господин де Нарпуа. «Самые гордые среди них, те, которые лучше всех умеют заставить себя уважать, подчас меньше всего смущаются приговорами общественного мнения, даже самыми справедливыми, если только дело заходит о том, чтобы вознаградить известные привязанности. А не подлежит сомнению, что граф Парижский всегда очень благосклонно смотрел на преданность Свана, который, к тому же, умнейший малый». «А какое впечатление осталось у вас, господин посол?» — спросила моя мать из вежливости и из любопытства. И с горячностью старого знатока, резко контрастирующей с обычной сдержанностью его речей. «Прямо превосходное», — ответил господин де Нарпуа. И помня, что признание в том, какое сильное впечатление произвела на нас женщина, составляет особенно ценимую форму остроумия в разговоре при условии, если это будет сделано весело и непринужденно, он рассмеялся отрывистым, продолжавшимся несколько секунд смешком, от которого голубые глаза старого дипломата увлажнились, а ноздри, усеянные красными жилками, задрожали. «Она совершенно очаровательна!» «Господин маркиз, а был ли на этом обеде писатель Бергот?» — робко спросил я, стараясь задержать разговор на теме о Сване. «Да, Бергот там был», — ответил господин де Нарпуа, изысканно вежливо наклонив голову в мою сторону, как будто желая быть любезным с моим отцом. Он придавал значение всему, что было с ним связано, вплоть до вопросов мальчика моих лет, не привыкшего к такой предупредительности со стороны людей его возраста. «Вы знакомы с ним?» — прибавил он, остановив на мне ясный взгляд, проницательность которого восхищала Бисмарка. «Мой сын не знаком с ним, но очень им восхищается», — сказала моя мать. «Право», — сказал господин де Нарпуа, внушивший мне насчет моего ума сомнения более серьезные, чем те, которыми я обычно терзался, ибо я увидел, что то, что ставил я неизмеримо выше себя, что казалось мне высшей ценностью в мире, занимает низшую ступень в системе его оценок, Я не разделяю этой точки зрения. Бергот, как я говорю, играет на флейте. Надо, впрочем, признать, что игра его приятна, хоть и очень манерна, очень жеманна. Но не более, в конце концов. А это немного. В его произведениях, совершенно лишенных мускулов, никогда нет того, что можно было бы назвать остовом. Никакого, или так мало, действия, но главное, никакого простора. В его книгах плох фундамент, вернее, в них вовсе нет фундамента. В такое время, как сейчас, когда возрастающая сложность жизни почти не оставляет времени, чтобы читать, когда карта Европы подверглась значительным изменениям и находится, быть может, накануне изменений еще более крупных, когда всюду возникает столько новых и угрожающих вопросов, вы согласитесь со мною. Можно требовать от писателя не только остроумия, заставляющего нас забыть, в праздных и несвоевременных спорах о чисто формальных достоинствах, что с минуты на минуту на нас может обрушиться двойное нашествие варваров, как извне, так и изнутри. Я знаю, что это хула на святейшую школу, которую эти господа называют искусством для искусства. Но в нашу эпоху есть задачи более важные, чем искусство благозвучно сочетать слова. Мастерство Бергота порою довольно обольстительно, не спорю. Но в общем все это очень хило, очень незначительно и уж слишком не по-мужски. Что же касается вашего преувеличенно высокого мнения о Берготе, то теперь мне становятся более понятны те строки, которые вы мне показывали, и на которых я не буду останавливаться. Это было бы и невежливо, так как вы сами простодушно сказали, что это лишь детская мазня. Я действительно это сказал, но совершенно не думал этого. Будем снисходительны к заблуждениям, а в особенности к заблуждениям молодости. В конце концов, и другие грешили тем же, и не вы один воображали себя поэтом. Но в том, что вы мне показывали, заметно дурное влияние Бергота. Очевидно, я не удивлю вас, если скажу вам, что здесь не было ни одного из его качеств, ибо ему нет равного в мастерстве стиля, впрочем, совершенно поверхностного, которым вы в вашем возрасте не можете владеть, и в малой мере. Но уже виден тот же недостаток. Бессмысленное нанизывание звучных слов, в которые лишь потом вкладывается содержание. Даже в книгах Берготта это то же самое, что ставить плуг впереди валов. Это китайщина, эти формальные тонкости расплывчатого мандарина. Все это, по-моему, очень пусто. Писатель пустил фейерверк, не лишенные приятности, и вот уже кричат о шедеврах. Шедевры так часто не встречаются. В приход Берготта, в его багаж, если можно так выразиться, нельзя занести ни одного романа, сколько-нибудь значительного по размаху, ни одной из тех книг, которым отводишь почетное место в своей библиотеке. Среди его произведений, по-моему, нет ни одной такой книги. Несмотря на это, произведение его бесконечно выше самого автора. О, вот кто служит подтверждением слов остроумного человека, считавшего, что с писателем следует быть знакомым только по его книгам. Невозможно представить себе человека, более непохожего на свои книги, более претенциозного, более напыщенного, более невоспитанного. Временами он пошляк, поучающий других, словно книга. И даже не его книга, а скучная книга, чего, по крайней мере, у него не встречается. Вот таков этот Бергот. Это бестолковейшая голова, любящая мудрить. Отцы наши назвали бы его ритором, а то, что он говорит, производит еще более неприятное впечатление, благодаря его манере выражаться. Не помню, Ламини или Сент-Бёв рассказывают, что Виньи грешил теми же недостатками. Но Бергот не написал ни Сен-Мара, ни «Красной печати», где некоторые страницы так и просятся в антологию. Удрученный тем, что сказал мне господин де Нарпуа по поводу показанного ему отрывка, припоминая вместе с тем затруднения, которые я испытывал, когда хотел написать какой-нибудь очерк или хотя бы предавался серьезным размышлениям, я еще раз почувствовал свое умственное ничтожество. Почувствовал, что я не создан для литературы. Правда, в былые годы, в Камбре, под влиянием самых скромных впечатлений или после чтения книги Бергота, я впадал в мечтательное состояние, которое, как мне казалось, имело большую важность. Но ведь мое стихотворение в прозе отражало это состояние. Не оставалось сомнений. Господин де Нерпуа уловил и сразу же понял то, что казалось мне в нем прекрасным лишь благодаря миражу, совершенно обманчивому, ибо посол не поддался ему. От него я, напротив, узнал, как низко я стою в глазах самого благожелательного и самого умного наблюдателя, судящего обо мне со стороны и с полным беспристрастием. Я впал в уныние. Я был уничтожен. И словно жидкость, измерения которой целиком зависит от формы сосуда, мое сознание, которое раньше растекалось, готовясь к великой роли гения, сжалось теперь и не выступало за узкие пределы ничтожества, в которое внезапно замкнул его господин де Нерпуа. «Встреча моя с Берготом», — прибавил он, обращаясь к моему отцу, «была делом довольно щекотливым, что, впрочем, придало ей некоторую пикантность. Бергот несколько лет тому назад приехал в Вену. В то время как я был там послом, мне представила его княгиня Меттерних. Он расписался у меня и желал получить приглашение. Являясь за границей представителем Франции, которая его писания, в общем, приносит известную честь, хотя, скажем точно, довольно слабую, я закрыл бы глаза на его частную жизнь, хоть я о ней невысокого мнения. Но он путешествовал не один и даже претендовал на то, чтобы его пригласили не иначе, как вместе с его спутницей. Думаю, что я не стыдливее других, и, будучи холостым, я, пожалуй, мог открывать двери посольства шире, чем если бы был женат и имел детей. Все же признаюсь, есть предел бесстыдства, с которым я не в силах мириться и которое еще отвратительнее благодаря тому, более чем нравственному, скажем прямо, морализирующему тону, который господствует в книгах Бергота, где только и видишь бесконечные и, к тому же, между нами говоря, скучноватые анализы, мучительные тревоги совести, болезненные сомнения и целые разглагольствования, мы знаем их цену, по поводу обыкновенных грешников, тогда как в своей частной жизни он проявляет такое легкомыслие и такой цинизм. Словом, я воздержался от ответа. Княгиня возобновила попытку, но также безуспешно. Так что, думаю, вряд ли я в большой чести у этого господина, и не знаю, в какой мере он оценил любезность Свана, пригласившего его вместе со мной. Если только он сам не напросился. Трудно сказать, так как в сущности он больной. Это даже единственное его извинение. «Была ли на этом обеде дочь госпожи Сван?» — спросил я господина де Нерпуа, воспользовавшись, чтобы задать этот вопрос той минутой, когда мы переходили в гостиную, и когда я легче мог скрыть мое замешательство, чем сидя за столом, неподвижный, в ярком освещении. Господин де Нерпуа на мгновение, казалось, задумался, припоминая. «Да, девушка лет 14-15. Действительно, вспоминаю, что ее представили мне перед обедом как дочь нашего амфитриона. Должен сказать, я недолго видел ее. Она рано ушла, ложится спать. Или она собиралась к подругам, не помню хорошенько. Но я вижу, вы весьма в курсе дел дома Сванов. Я играю с мадемуазель Сван на Елисейских полях. Она прелестна». «А, ну да, ну да. Правда, и я тоже нашел ее очаровательной. Впрочем, признаюсь вам, не думаю, чтобы она когда-нибудь заметила свою мать. Простите, если я оскорбил в вас слишком пламенное чувство. Мне больше нравится лицо мадемуазель Сван, но я также в страшном восхищении от ее матери. Я хожу гулять в Булонский лес с одной надеждой — увидеть ее. О, я скажу им это, они будут очень польщены». Произнеся эти слова, господин де Нерпуа еще несколько секунд пребывал в таком же положении, как и все те, кто, слушая мои разговоры о Сване, как об умном человеке, о его родных, как о почтенных маклерах, о его доме, как о прекрасном доме. Думали, что я также охотно буду говорить о каком-нибудь другом умном человеке, о каких-нибудь других столь же почтенных маклерах, о чьем-нибудь другом столь же прекрасном доме. Эта минута когда нормальный человек, разговаривая с сумасшедшим, не успел еще заметить, с кем он имеет дело. Господин де Нарпуа знал, что более чем естественно находить удовольствие в созерцании красивых женщин, что если кто-нибудь с жаром начинает говорить об одной из них, то светскому человеку уместно притвориться, будто он думает, что его собеседник влюблен, пошутить и предложить свою поддержку. Но говоря, что он скажет обо мне Жильберте и ее матери, что позволило бы мне, подобно божеству Олимпа, превратившемуся в дыхание ветерка, или, вернее, в старца, чей образ приняла Миневра, незримо проникнуть в гостиную госпожи Сван, привлечь ее внимание, занять ее мысли, заслужить ее благодарность, когда она узнает о моем восхищении, показаться ей другом важного лица, достойным того, чтобы в будущем она приглашала меня к себе, близко познакомиться с ее семьей. Этот важный дипломат, собиравшийся ради меня пустить в ход тот большой авторитет, которым он, наверное, пользовался в глазах госпожи Сван, вызвал во мне такую нежность, что я с трудом удержался, чтобы не поцеловать его мягкие руки, белые и сморщенные, имевшие такой вид, словно они долго оставались в воде. Я сделал было движение, которое, как я думал, заметил только я сам. Действительно, каждому из нас трудно бывает точно определить, в какой мере наши слова и наши движения воспринимаются другими. Боясь преувеличить свое значение и безгранично расширяя пределы, в которых должны растекаться воспоминания других в продолжение их жизни, мы воображаем, что второстепенные элементы наших речей, наших поз, едва ли проникают в сознание и тем более не сохраняются в памяти тех, с кем мы разговариваем. Кстати сказать, именно этим предположением руководствуются преступники, когда они, уже дав показания, подменивают то или иное слово, считая, что новый вариант нельзя сопоставить ни с какой иной версией. Но весьма возможно, что даже и в применении к тысячелетней истории человечества более правильна не философия фельетониста, утверждающая, что все обречено забвению, а философия противоположная, предрекающая сохранение всего сущего. Разве в той же самой газете, где моралист передовой статьи говорит по поводу события, художественного произведения или тем более по поводу певицы, бывшей когда-то знаменитой, кто через 10 лет вспомнит обо всем этом? Не читаем ли мы часто на третьей странице в отчете Академии надписей о менее важных фактах, например, о каком-нибудь малозначительном стихотворении, относящемся ко временам фараонов и полностью дошедшем до нас? Быть может, в быстротечной человеческой жизни дело обстоит несколько иначе. Однако, несколько лет спустя, в одном доме, где находившийся там в гостях господин де Нарпуа оказался мне самым надежным покровителем, какого я только мог встретить, ибо он был дружен с моим отцом, снисходителен, благожелательно относился ко всем нам, а к тому же как по своей профессии, так и по своим принципам, был склонен к сдержанности. Мне по уходе посла рассказали, что он вспоминал об одном вечере, когда он был уверен, что я расцелую ему руки. И я не только покраснел до ушей, я был поражен, узнав, до чего не соответствовало моим предположениям не только суждение обо мне, господина де Нарпуа, но и содержание его воспоминаний. Это известие открыло мне глаза на неожиданность отношений между рассеянностью и вниманием, памятью и забывчивостью, которые характеризуют человеческий ум. Я был также удивлен этим чудесным открытием, как в тот день, когда впервые прочел в книге Масперо, что точно известны имена охотников, которых Ассур-Банипал приглашал на свои облавы за 10 веков до Рождества Христова. «Ах, господин маркиз», — сказал я господину де Нарпуа, когда он объявил мне, что расскажет Жильберте и ее матери о том восхищении, которое они вызывают во мне. «Если вы это сделаете...» Если вы скажете обо мне, госпоже Сван, всей моей жизни не хватит, чтобы доказать вам мою благодарность, и жизнь моя будет принадлежать вам. Но считаю долгом обратить ваше внимание на то, что я не знаком с госпожой Сван и никогда не был ей представлен. Последние слова я прибавил, посовестившись, и чтобы нельзя было подумать, будто я хвастаюсь знакомством, которого не было. Но, произнося их, я уже чувствовал, что они стали излишни. ибо как только я с горячностью, которая расхолаживала, начал благодарить, я заметил мелькнувшее на лице посла выражение нерешительности и недовольства, а в его глазах вертикальный, узкий, косой взгляд, как на рисунке, изображающем предмет в перспективе, удаляющаяся линия одной из сторон. Взгляд, который мы обращаем к тому незримому собеседнику, что заключен в нас самих в ту минуту, когда мы говорим нечто такое, чего не должен слышать другой собеседник, господин, с которым мы разговаривали до сих пор, в данном случае я. Я сразу же понял, что эти фразы, которые являлись только слабым выражением охватившего меня порыва благодарности и должны были, как я думал, тронуть господина де Нарпуа и окончательно убедить его оказать мне свое содействие, которое стоило бы ему так мало труда, а мне доставило бы такую радость, были, пожалуй, среди всех тех, что могли бы изобрести дьявольские козни людей, желавших мне зла, единственными, способными заставить его отказаться от своего намерения. Действительно, услышав их, словно это была минута, когда незнакомец, с которым мы только что любезно обменивались впечатлениями, как будто одинаковыми, по поводу прохожих, казавшихся вульгарными нам обоим, внезапно открывает перед нами патологическую пропасть, отделяющую его от нас, ощупывая свой карман и небрежно прибавляя. Жаль, что я не захватил револьвера. Никто бы из них не ушел. Господин де Нарпуа, знавший, что ничего нет проще, как быть представленным госпоже Сван и получить доступ в ее дом, и что в этом нет ничего лестного, и увидевший, что в моих глазах, напротив, это представляет такую важность, а, следовательно, без сомнения, и очень большую трудность, подумал, что выраженное мною желание, с виду вполне естественное, должно скрывать какую-то другую мысль, какую-то подозрительную цель, какой-то ранее содеянный поступок, вследствие которого никто не брался до сих пор, боясь неодобрения госпожи Сван, передать ей мою просьбу. И я понял, что эту просьбу он никогда не исполнит, что хотя бы ему в течение нескольких лет приходилось ежедневно встречаться с госпожою Сван. Он, тем не менее, ни разу не поговорит с ней обо мне. Однако, несколько дней спустя он навел у нее справку, которую мне хотелось получить, и поручил моему отцу передать ее мне. Но он не счел нужным сказать, для кого он это сделает. Следовательно, ей не пришлось узнать, что я знаком с господином де Нарпуа, и что мне так хочется бывать у нее. И, пожалуй, это было несчастье меньшее, чем я думал. Ибо второе из этих известий, вероятно, не усилило бы действенность, сомнительную, впрочем, первого из них. Так как в Одетте не вызывало никакого таинственного трепета мысли о ее жизни и ее собственном доме, то человек, знакомый с ней, бывавший у нее, не представлялся ей сказочным существом, каким он казался мне, готовому бросить в окно дома Свана в камень, умея я написать на нем, что знаком с господином де Нарпуа, я был уверен, что подобная весть, переданная даже таким насильственным способом, сообщила бы мне в глазах хозяйки дома вес гораздо больший, чем то недовольство, которое она могла бы возбудить. Но будь я даже в состоянии отдать себе отчет в том, что исполнение просьбы, которую не взялся передать господин де Нарпуа, было бы бесполезно, более того, что оно могло бы повредить мне в мнении Сванов, у меня не хватило бы мужества избавить посла от моего поручения, если бы он согласился, и отказаться от блаженства, какими бы роковыми ни являлись его последствия. Знать, что мое имя и моя личность на миг окажутся вблизи Жильберты, войдут в ее дом и в ее неведомую жизнь.